1-00-14-05-7127-1-93. Глава 42. Как правильно посещать элитные рестораны и слушать неприятные истории. Амелия Боунс назначила встречу не в магическом, а в магловском мире, хоть и не очень далеко от знаменитого трактира Старого Тома. Ресторан «Бродячий кот» в неприметном переулке неподалеку от дырявого котла был элитным и дорогим заведением и в рекламе не нуждался. Клиенты там были людьми богатыми, более всего ценившими покой и конфиденциальность, никакой прессы, упаси Боже. За долгие годы «Бродячий кот» имел целую когорту постоянных клиентов, и новый человек мог там появиться только в компании кого-то из них и по его же поручительству. Кухня в ресторане была изысканной, сервис – ненавязчивым, обеденного зала, как такового, в «Бродячем коте» не было, были уютные комнаты разного размера, в которых, собственно, и проводили время посетители, в одиночку или в компании. В этих уютных кабинетах обсуждалась мировая политика, заключались договоры и союзы, шли разговоры о сделках на огромные суммы порой, не слишком легальных сделках, но это не касалось ни персонала, ни других посетителей. В общем, тихое, уютное заведение с великолепной кухней и высоким уровнем безопасности. Его посещали и политики, и промышленники, и владельцы крупных компаний, и воротилы теневой экономики, и все как-то умудрялись не пересекаться друг с другом и вполне мирно сосуществовать под одной крышей. В общем, местечко с секретом, хоть и насквозь магловское, а сама Амелия Боунс имела доступ туда и статус постоянного клиента только по одной причине. Хозяин «Бродячего кота» был сквибом рода Боунс, и самой Амелии приходился троюродным дядюшкой. Вот в такое непростое заведение и должен был наведаться Влад. Ровно за полчаса до встречи Влад, облаченный в дорогой магловский костюм и принявший оборотное по рецепту дядюшки Альфреда, к счастью, немодифицированное белый, на такой подвиг он сил в себе не нашел, покинул дом на Гримма и уселся в такси. Кричер раздобыл волосы для оборотного в ближайшей парикмахерской, и теперь 40-летний полноватый мужчина с коротким ежиком каштановых волос и невыразительными серыми глазами никаких ассоциаций с бывшим избранным не вызывал. Строгий костюм, дорогой галстук с золотой булавкой в виде подковы, шляпой кожаный портфель с позолоченной монограммой ММ дополняли образ то ли солидного чиновника, то ли политика средней руки, а возможно и члена палаты общин от какого-нибудь небольшого городка. Таксист, мигом оценивший клиента и оказавшийся на сей раз, для разнообразия, коренным британцем, выслушав адрес, сделался почтителен и доставил клиента на место быстро и без каких-либо проблем. Влад расплатился по счетчику, добавив 10% сверху, отпустил такси и позвонил в дверь, рядом с которой была скромная табличка «Бродячий кот, частный клуб». Дверь отворилась, и высокий охранник в черном костюме осведомился, что угодно джентльмену. Глаза у охранника были цепкие, внимательные. Влада, точнее облик, который придало Владу оборотное, он запомнил намертво, как выражались в прошлой жизни, срисовал и, похоже, увиденное его удовлетворило. Джентльмен к госпоже Амелии Боунс, невозмутимо ответил Влад. «Вы предупреждены, разумеется, сэр», – почтительно ответил охранник. «Позвольте вызвать вам сопровождение, госпожа Боунс уже ожидает». «Да, конечно», – ответил Влад. Охранник нажал на кнопку, в передней появился молодой человек в черных брюках, жилете и белоснежной рубашке. Он вежливо поздоровался и точно так же срисовал Влада одним взглядом. «Гость госпожи Боунс», — сказал охранник. «Следуйте за мной, сэр», — произнес молодой человек, склонив голову, и Влад подчинился. Путь оказался недолгим, несколько минут они шли по коридору, потом спустились по лесенке вниз, потом снова прошли по коридору и остановились перед белоснежной, отделанной золотом дверью. Молодой человек постучал. «Госпожа Боунс, ваш гость прибыл», — сказал он. «Проходите», — откликнулись из-за двери, и сопровождающий распахнул ее перед Владом. «Прошу вас, сэр». Влад вошел и оказался в уютной комнате с дорогими тисненными обоями, горящим камином и сервированным на двоих старинным резным столиком. Два кресла, подобранные в том же стиле, что и столик, а также несколько пейзажей то ли кисти Джона Констебла, то ли просто удачно написанных в его манере, дополняли картину уюта, богатства и некоторого консерватизма. «Старая добрая Англия», — подумалось Владу, — «а местечко-то непростое, очень непростое». И в самом деле, по пути в отдельный кабинет Влад не встретил ни одной живой души. Охранник и сопровождающий казались просто вежливыми вышколенным персоналом, но на самом деле и тот, и другой ни на секунду не теряли бдительности, и поведи Влад себя как-нибудь непредсказуемо, были бы последствия, не слишком приятные последствия. Амелия Боунс уже восседала в одном из кресел, облаченная в серый макгловский костюм в стиле бывшего премьера Маргарет Тэтчер. Сигара в руке и монокль в глазу дополняли образ, который в этом заведении отнюдь не казался странным и неуместным. Эксцентричная дама-политик, видывали эти стены и таких. «Добрый вечер, госпожа Боунс», – поздоровался Влад. «Мистер», – отреагировала Боунс. «Эванс, к вашим услугам», – продолжил Влад. «Генри Эванс». «Да-да, прошу прощения, мистер Эванс», — сказала глава ДМП. «Рада встрече». Давно надеялась на нее, и она протянула Владу руку. Влад пожал ее, не колеблясь. Глава ДМП была не из тех дам, кому принято целовать ручки. Амелия еле заметно улыбнулась и сделала приглашающий жест. «Я позволила себе сделать заказ на свой вкус, мистер Эванс. Надеюсь, вы не против? Полагаюсь на ваш вкус», — вежливо ответил Влад и уселся в кресло. «Распорядитесь подавать», — приказала Боунс сопровождающему, — «а потом не беспокойте нас, пока не вызовем, и проследите за конфиденциальностью нашей беседы». Молодой человек только что во фрунт не вытянулся, щелкнул каблуками и тут же исчез, а уже через минуту два официанта вкатили столик, на котором располагались блюда и бутылки. Переместив часть еды в тарелки Боунс и Влада, они склонили головы и столь же бесшумно, как их предыдущий коллега, исчезли. «Гарри Поттер», — тихо сказала Боунс. «Неужели это ты?» «Я», — так же тихо ответил Влад. «Подоборотным, само собой. Модифицированная версия. Хватает на 6 часов. Простите, но светиться я пока не намерен». «Какую метлу подарил тебе Сириус Блэк?» — быстро спросила Боунс. «И что произошло с предыдущей?» «Крестный подарил мне молнию», — ответил Влад. «А предыдущая метла, Нимбус, погибла в ветвях гремучей ивы из-за того, что во время квиддичного матча на стадионе появились дементоры, а я на них плохо реагирую». «Как зовут твоего макгловского кузена, Гарри?» — продолжала спрашивать Боунс. «Дадли Дурсль», — ответил Влад. «Хорошо», — кивнула Боунс. «Прости, но я не могла не спросить. Судя по словам Дамблдора, пребывание в плену у темного лорда повредило твой рассудок и подтолкнуло к тьме. Он все никак не успокоится?» — спросил Влад. «Теперь моя кандидатура первая на очереди в темные лорды. Волдеморт уже не справляется. Послушайте, мисс Боунс, вы, глава ДМП, и кажетесь мне здравомыслящей ведьмой. Именно поэтому я хочу рассказать вам все, что произошло после того, как на заключительном этапе турнира меня похитил возродившийся Волдеморт. И до недавнего времени я был у него в плену, это правда. Вас интересует это?» «Очень», — кивнула Боунс. «Но почему вы решили довериться именно мне? А я не нашел другого человека в министерстве, кому можно довериться. А вы заслуживаете хотя бы уважения, и мне нужны союзники». «Союзники для чего?» — тихо спросила Боунс. «Чтобы уничтожить Волдеморта и воздать его псам по заслугам, для начала. А потом?» — задумчиво поинтересовалась Боунс. «А вот что потом, об этом я расскажу позже», — четко произнес Влад. «После того, как вы выслушаете меня, под непреложный обет, Я не хочу, чтобы о моем рассказе узнал кто-либо посторонний, особенно кое-кто, пекущийся о всеобщем благе. Хорошо, Гарри, кивнула Боунс, немного подумав. Я готова тебя выслушать. Я дам непреложный обет. Ничего, что я обращаюсь к тебе таким образом. Лучше, если, принося непреложный обет, вы обратитесь ко мне, как к лорду Поттеру, спокойно сказал Влад и на полминуты снял с кольца лорда скрывающие чары. Даже так, пробормотала Боунс, тебе удалось стать лордом. Интересно, давайте перейдем к предмету нашего разговора, спокойно сказал Влад. Боунс кивнула, соглашаясь. После принесенного обета Влад стал рассказывать. Конечно, он просто не мог рассказать всего, что пришлось пережить в плену Гарри, но и сказанного было вполне достаточно, чтобы много чего повидавшая глава ДМП побелела, как мел. А Влад рассказал и про то, как его спас Снейп, и про помощь Зельевара, и про вторичное похищение, и про свой побег. Боунс слушала его молча, а когда Влад закончил рассказ на своем путешествии в Лондон, спросила, а где вы нашли убежище, лорд Поттер? Неужели сумели открыть Поттер Мэннер? Дальше я продолжу только после второго обета, ответил Гарри. Здесь замешаны те, кто мне дорог, и я не хочу, чтобы они пострадали. Я так полагаю, это ваш крестный? Спросила Боунс. Обет, твердо повторил Влад. Хорошо, вздохнула Боунс и принесла второй непреложный обет. Только после этого Гарри продолжил. На сей раз он рассказал ей и про Сириуса, и про Беллу, и про то, насколько были ложными обвинения против них, и про то, что Сириус сделал его наследником Блэк, и про объявленную вендетту. Амелия Боунс также безмолвно выслушала его, а потом задумалась. Наконец женщина произнесла, «Понимаю, и не осуждаю вас, Гарри. После всего, что вы пережили, вы имеете право на месть, и я намерен мстить, но не только Волдеморту и его приспешникам. Я намерен мстить тем, кто, прикрываясь фальшивой заботой обо мне, всю жизнь мне вредил и не ударил пальцем о палец, чтобы освободить. Наоборот, когда мне удалось бежать, именно с подачи этого человека я был пленен второй раз. Неужели вы говорите о Дамблдоре? Спросила Боунс, но особого возмущения в ее голосе не было. О нем, кивнул Влад. И у меня очень много претензий к его так называемому опекунству, но пока я не буду распространяться об этом. Скажите, госпожа Боунс, с вашими коллегами в министерстве все, в принципе, понятно, но неужели лично вы верили Дамблдору и не интересовались моей судьбой? А нет, злобно улыбнулась женщина. Нашему дорогому светлейшему я не доверяю давно. И, поверь, сразу после твоего исчезновения я попыталась наладить твои поиски. Меня трижды останавливали под предлогом, что розыски пропавших магов не есть функция департамента магического правопорядка, что этим должен заниматься Аврорат. Придирки, конечно. На самом деле самый записной крючкотвор толком не разберется, как можно четко разграничить функции Аврората и ДМП, но это уж наша всегдашняя бестолковщина. Но прости, отвлеклась. Сначала я смирилась после того, как мое третье заявление о необходимости твоих поисков завернули и заверили, что Аврорат все сделает наилучшим образом. Сделали, Мордрит и Моргана их раздери. Да, для вида Аврорат изображал кипучую деятельность, но я-то прекрасно знаю, как должны проводиться подобные операции, чтобы там не говорила эта стерва Амбридж. Никто не занимался твоими поисками всерьез, Гарри, никто. Кроме Сириуса, глухо сказал Влад, но у него было мощное ограничение. Он сам был беглым преступником. Боунс кивнула. Возможно, Руфус Скримджер мог бы взяться за это дело всерьез, но Скримджер сначала получил тяжелое ранение при странных обстоятельствах, а потом его вообще отправили в отставку, и во главе Аврората поставили Джона Далиша, а его заместителем сделали Кингсли Шиклбалта, торжественно поручив твои поиски ему. А он не столько занимался твоими розысками, сколько ставил палки в колеса. К тому же для всего волшебного сообщества твое исчезновение было сенсацией месяца на три. Потом это просто наскучило, и под эту марку поиски начали потихоньку сворачивать. И я снова не выдержала. Я составила подробный аргументированный план, кое-какую информацию я успела собрать. Я пошла с этим к министру Фаджу. И что, меня отстранили от руководства ДМП. Почти на год. Более того, в отношении меня было развязано служебное расследование. Мне пришлось отбиваться от стаи шакалов, Гарри, но я отбилась. К тому же у министра не было другой кандидатуры на мое место. В конце концов, должность мне вернули, но мне пришлось буквально с нуля восстанавливать вверенную мне структуру. Я не забывал о расследовании твоего исчезновения, хотя в Аврарате к тому времени все потихоньку заглохло. И первое, что я сделала, когда восстановила порядок в ДМП, это снова обратилась к Фаджу. На сей раз он прислушался ко мне, я назначила людей в оперативную группу, но... И тут лицо Боунс стало таким мрачным, что Влад нешуточно заволновался. «Что случилось? Вам снова помешали?» «В определенном смысле», — мрачно сказала Боунс. «Ты ведь знаешь, Гарри, что у меня фактически не осталось родственников. Только моя племянница, Сьюзен». «Да», — кивнул Влад. «Мне следовало перевести ее из Хогвартса после пятого курса и сдачи сов», — спокойно сказала Амелия Боунс. «Слишком спокойно. Но я этого не сделала. За что и поплатилась. Вернее, платить пришлось моей Сьюзен. Я не оценила вовремя того, насколько далеко все зашло. Мне следовало понять уже после твоего исчезновения, что Хогвартс отнюдь не самое безопасное место в магической Британии. Скорее уж наоборот. Что случилось со Сьюзен?» — спросил Влад, уже чувствуя, что ничего хорошего не услышит. «Ее похитили во время посещения Хагсмида», — невыразительным тоном произнесла Боунс. «Ее и Дина Томаса, твоего однокурсника. Труп Томаса мы обнаружили спустя неделю, страшно изуродованный, со следами пыток и многократных изнасилований. Я не представляю, какой ужас пережил этот мальчик перед смертью, но его мать смогла хотя бы оплакать сына. А Сьюзен? Сьюзен исчезла бесследно. Я разрывалась на части между твоими поисками и поисками Сьюзен, а потом мне дали понять, что если я хочу получить свою племянницу живой и хотя бы относительно здоровой, то я должна прекратить искать тебя. И это предложение исходило, скажем так, из кругов, близких Дамблдору. И вы прекратили, таким же неестественно спокойным, деревянным тоном сказал Влад. Я была вынуждена создать такое впечатление, ответила Боунс. Я надеялась спасти Сьюзен. К тому же я поняла, что из ДМП каким-то образом идет утечка информации. К тому времени я была уверена в возрождении Волдеморта и догадывалась, где он нашел себе прибежище, Малфой Мэннер. Но у меня не было твердых доказательств пока. Над этим работал один верный мне человек, которому я дала для вида пустяковое поручение и никогда официально не включала в состав группы по твоим розыскам. Я распустила группу, официально закрыла твои поиски, но этот человек продолжал искать доказательства. Без них у меня не было надежды прищучить Малфоя. Но что случилось со Сьюзен? Вы узнали? Узнала, холодно сказала Боунс. Представь себе, со мной связался Дамблдор и очень добрым голосом сказал, что один из членов Ордена Феникса получил сведения о Сьюзен. Он назвал место. Боунс с силой вдавила погасшую сигару в пепельницу и с мрачной решимостью продолжила. Бордель «Веселые цветочки» в Манчестере. Вот где я ее нашла. Макгловский бордель. Но, растерялся Влад, но как? Почему она не дала знать о себе? Обливейт и заблокированная магия. Она просто не помнила, кто она такая. Крошка Лулу, вот как ее называли. Мою бедную Сьюзен. Вот же твари. Вырвалась у Влада. Злость, которую он сначала испытывал в отношении Боунс, растаяла без следа. Эту упертую даму можно было остановить только так, надавив на единственную болевую точку. Сьюзен, а кто у нас специалист по нажимам на болевые точки? То-то и оно. Я должна была ее спасти, устало сказала Боунс. Я забрала ее оттуда, каюсь. В этом веселом квартале одним борделем стало меньше, но девушкам я дала возможность спастись. Кто знает, скольких из них принудили к такому занятию, как и мою Сьюзен. А так, взрыв бытового газа, так об этом писали макгловские газеты. Бомбарда или адское пламя? С некоторым одобрением в голосе спросил Влад. Бомбарда, устало ответила Боунс. Я была не в том душевном состоянии, чтобы удержать адское пламя. А Сьюзен я поместила в Мунга. К счастью, память ее начала восстанавливаться, и, спасибо Гиппократу Смитвику, я смогла ее переправить на континент в одну закрытую швейцарскую клинику. Там она в безопасности, но психическое состояние Сьюзен еще не восстановилось до конца. Знаешь, это здорово выбило меня из колеи, Гарри. Настолько, что я сосредоточилась на Сьюзен, и совсем упустила из виду твои поиски. Прости меня, я виновата. Влад молча покачал головой, а Боунс молча налила в большой винный бокал коньяка и стала его медленно пить, словно воду. Ополовинив немаленький бокал, она повторила: «Я виновата перед тобой. Если бы я продолжала поиски, мы смогли бы тебя освободить. Но Сьюзен, видел бы ты, в каком она была состоянии. Сломленная, выгоревшая, почти потерявшая магию. Она даже меня не сразу узнала, а когда узнала, забилась в угол, словно дикий зверек, закрыла глаза руками и завыла. Нет, не заплакала, а именно завыла. Знаешь, так воет раненое животное от невыносимой боли. Я потеряла почти всех, кто мне близок, Гарри, но у меня нет воспоминания ужаснее этого. Но я все равно должна была продолжать поиски, Гарри. Я сплоховала, да, и снова приложилась к бокалу. А у Влада перед глазами встала Сьюзен Боунс из воспоминаний Гарри. Милая беленькая девочка с голубыми, прозрачными, словно леденцы, глазами. Домашняя девочка с Хаффлпаффа, которую очень любила ее единственная оставшаяся в живых родственница. Девочка, совсем не созданная для свинцовых мерзостей жизни. И поэтому Влад сказал, хватит, Амелия, не стоит больше ворошить все это. Как говорят в клинике, Сьюзен сможет оправиться. Сможет, ответила Боунс. Она уже оправляется, хоть и не так скоро, как хотелось бы. В этой клинике очень хорошие мастера-менталисты. Я так понял, что в данном случае обливейт. «Не вариант, не вариант», — ответила Боунс. «Обливейт сам по себе вещь травмирующая. Нельзя просто убрать участок воспоминаний, рано или поздно человек почувствует пустоту на их месте и это может привести к куда худшему исходу, чем тот, который могли вызвать травмирующие воспоминания. К тому же нет гарантии, что они не вернутся в самый неподходящий момент, но их можно пригасить, сделать менее разрушающими. И это очень и очень небыстрое дело, я так понимаю». «Что это еще и очень дорого?» – спросил Влад. «Дорого, но не чрезмерно», – ответила Амелия Боунс. «Мы со Сьюзен унаследовали состояние всей нашей семьи, так что все в порядке. Если бы мне потребовалась подобная помощь в Британии, то либо все обошлось бы на порядок дороже, либо я вообще не смогла бы получить ничего подобного. В Британии практически не осталось квалифицированных менталистов. Подмастерья, темный целитель Гиппократ Смитвик и родственник твоего крестного Тед Тонкс. Вот и все. Северус с ней погиб, к сожалению. Из тех, кто владеет ментальными техниками, остаются еще Дамблдор и Волдеморт. Но они именно что верхушек нахватались. По сравнению с европейцами даже на подмастерье не тянут ни тот, ни другой. А больше и нет никого. Но, знаешь, так даже лучше. Уж в швейцарской клинике ни одна сволочь, в особенности сволочь бородатая, не сможет добраться до Сьюзен. А значит, у меня развязаны руки. И я помогу тебе, Гарри, что бы ты ни предложил, я слишком много тебе задолжала. Я вас услышал, госпожа Боунс. Влад церемонно клонил голову и согласен принять вашу помощь. А для начала нам нужно оправдать Сириуса Блэка. И еще кое-что. Примечание к части. Почему-то мне Боунс представляется похожей на Марлен Дитрих. Чудо-трава, не иначе. HTTPS It Spits Slivy Journal Com Юлианна Хор 1317873608633308633 900 JPG. Ресторана «Бродячий кот» в Лондоне нет, но зато есть кафе с кошками. Вот такие. https://www.euromac.ru/2014.02.28/1.393.589.589.547.431.57.JPG. Следующая глава в понедельник, надеюсь. Увы, но впервые не могу ничего обещать точно. У автора полная засада в реале, уж простите, мои дорогие. Глава 43. Как путешествовать по закоулкам памяти. Уж не знаю, что случилось с ПБ, но мне без нее как-то неуютно. Спасибо, что Акулка Тян не оставляет меня своими трудами. От Беты. Уважаемые читатели, стараюсь редактировать как можно быстрее, но поломка публичной беты меня бесконечно печалит. Влад возвращался на Гримма вполне довольный итогами встречи. У теплой компании, состоявшей из двух беглых преступников, бывшего избранного в бегах, официально без вести пропавшего бывшего пожирателя смерти, а также примкнувших к ним двоих небесталанных целителей, портреты троих домовиков, не очень впечатляюще звучит, да, появился союзник и союзник достаточно сильный, и также сильно ненавидящий Дамблдора, как и большинство членов этой самой компании. По правде сказать, Амелия Боунс ненавидела Дамблдора настолько сильно, что готова была зубами перегрызть ему глотку, и это отнюдь не фигура речи. И, что немаловажно, Боунс обладала связями во всех отделах министерства, Аврарате, Визингамате, Совете лордов и даже в отделе тайн. Конечно, таких магов было немного, учитывая то унылое болото, которое представляла собой властная структура магической Британии, но связи, они и в Африке связи. Именно их наличие позволило Боунс вернуться к работе в качестве главы ДМП после отстранения и служебного расследования. Именно поэтому ее еще не сожрали насквозь продажные деятели типа той же Эмбридж, которая, на минуточку, практически официально считалась правой рукой Фаджа, и была совсем не так глупа, как об этом рассказывал Канон. Глупые до таких должностей не пробиваются, а если и пробиваются каким-то чудом, чудо обычно называется постель начальника, то слетают весьма быстро. А уж маска недалекой, обожающей розовые бантики и котят дурочки, очень многим не позволяла разглядеть за ней поистине акулий оскал. И это только показывает, какой остроты достигло противостояние между министерством и Дамблдором в каноне, если чиновница такого ранга отправилась в вообще-то совершенно независимый от министерства Хогвартс, и никто даже не попытался ее остановить, когда она откровенно издевалась над детьми на своих отработках. Правда, в этой реальности розовая жаба таким макаром порулить не успела, может и к лучшему, хотя, учитывая то, что бедные Дин Томас и Сьюзен Боунс были похищены прямо из Хаксмида, то в Хаге было весело и без жабы. Влад скрипнул зубами. Учитывая уровень преподавания Зати в Хогвартсе все годы, когда там учился Гарри, и вряд ли эта ситуация улучшилась после его похищения, то шансов отбиться от взрослых псов у двух студентов-старшекурсников не было никаких. А может, это и не псы были, а наемники на прикорме у Светлейшего? Все возможно, хотя Боунс, рассказывая о найденном теле Дина, упоминала многократное изнасилование и жуткие пытки. Все-таки там явно повеселились псы неадекваты, а может, это был упсичий молодняк? Если это так, то зря он, пожалуй, пощадил Гейла тогда, в лесу. Эх, каким простым все казалось поначалу, и как все запуталось. Площадь Гримма, сэр, вывел Влада из задумчивости голос таксиста. Какой дом? Я выйду здесь, ответил Влад, протянул таксисту деньги и вышел в предупредительно открытую дверь. Все-таки его заемная внешность внушала некоторое почтение. Влад прошел несколько шагов по все еще оживленной площади, только что подъехали несколько туристических автобусов, и, свернув в безлюдный глухой проулок, чтобы вызвать Кричера. Собственно говоря, Кричера он мог бы вызвать сразу, выйдя из бродячего кота, но неожиданно захотелось проехаться на такси, взглянуть на Лондон, привести мысли в порядок. Влада сильно задела та безжалостность, с которой Дамблдор пожертвовал невиновными детьми. Нет, он прекрасно понимал и до этого, какая тварь Светлейший, но после рассказа Боунс, бедняга Дин, наверное, он просто решился пригласить Сьюзен в кафе «Мадам Поддифут», а если не решился бы, был бы жив. Похитители замучили и убили бы другого бедолагу, и Сьюзен. Влад помнил, как они однажды освобождали заложницу, 19-летнюю дочь олигарха, похищенную отнюдь не из-за выкупа, хотя и это было приятным дополнением, а в каких-то политических целях, так что похитители даже не считали нужным как-то девчонку беречь. Привлекли Владову группу к этой операции в последний момент и сработали они чисто. Троих ублюдков положили там же, троих взяли, они владели какой-то ценной информацией, так что начальство требовало взять их живыми. Девчонка, к счастью, была жива, но фотографии юной черноволосой красотки, загорелой и белозубой, беззаботно улыбающейся и обнимающей своего лабрадора, ничуть не походили на полуседую избитую истощенную старуху с выбитыми зубами и остановившимся взглядом. Влад помнил, как поплыл самый неопытный из них, Ромка Криницын, который тоже видел фотографию до, как Ромка выхватил пистолет, и как завизжал от ужаса один из арестованных. Они всегда за свою жизнь трясутся, твари. Тогда Влад успел выхватить у Ромки оружие, дело, разумеется, замяли, но Ромке пришлось увольняться. Не за желание убить двуногую тварь мужского пола, тут его все понимали безоговорочно, а за то, что сорвался. Они не имели права срываться, но это не значит, что они не могли мстить. Один из троих, тот, что пошел паровозом, после суда и приговора очень неудачно упал в камере Снар, ему предстояла полосатая зона с одиночками, то есть относительная безопасность, только вот падение сделало его парализованным инвалидом, а тюрьма и для здорового человека то еще испытание, а сиделки и сестры милосердия штатным расписанием подобных мест не предусмотрены, так что этой твари еще долго предстояло гнить заживо, а уж тем, кто отправился на зоны попроще, предстояла совсем незавидная роль. Да-да, та самая, связи, они везде отлично работают, и никто никого специально на этих двоих не натравливал. Процесс над ними достаточно освещался в СМИ, не сталинские же сейчас времена с железным занавесом. Так что жизнь этих двоих на зоне сразу же стала веселой и разнообразной, особенно сексуальная, да. Влад не знал точно, смогла ли оправиться от того, что с ней проделывала банда ублюдков, освобожденная девушка, но надеялся, что деньги ее папы хоть как-то могут помочь в этом деле. На самом деле бывший капитан только это предназначение денег почитал главным и основным, возможность помочь тем, кто нуждается в помощи. И будем надеяться, что швейцарские магические мозгоправы Сьюзен помогут. Влад подошел к табачному киоску, купил пачку пелмел, с наслаждением закурил и продолжил думать, машинально отслеживая людские передвижения по площади Гримма. Копию бумаги, которая нашлась у Люпина, он Боунс отдал, показания Петтигрю переслать пообещал. Кстати, придется выводить крысу из состояния наведенного сна, если будет суд. Петтигрю нужен на нем хотя бы минимально вменяемым и способным четко рассказать обо всех своих мерзостях. Увы, многое просветлейшего он рассказать не сможет, обеты не дадут. Но для оправдания Сириуса показаний крысы должно хватить с лихвой. А Боунс, молодец, ее человечек продолжал копать все это время. Копать и копить материал. На пару-тройку гвоздей в крышку гроба светлейшего уже хватит. Еще пара-тройка, показания его, как избранного и героя. Бумага от Люпина, тоже на парочку наберется. Что-то могла бы рассказать и МакГонагалл, но ее наверняка держат клятвы, данные любимому учителю в розовой прекраснодушной юности. Теперь-то кошка наверняка понимает, в какую западню ухнула, но вот и схитриться и выбраться не может. Просто тащит ВОЗ обязанностей, которые на нее спихивает почтенный директор, с трудом тащит, надо сказать, особенно ее деканство в Гриффиндоре, это минус. Жирный такой минус, но учитывая кучу ее обязанностей, Влад МакГонагалл особо не винил. Несколько моментов из памяти Гарри подсказывали ему, что с пренебрежением к собственному факультету, в котором винили суровую дочь шотландских гор, все не так просто. Да уж, этот Гарри был не так доверчив, как его книжный прототип, да и кто вырастет доверчивым с людишками, подобными Дурслям, скажите на милость. И обладал очень хорошим слухом. И те обрывки разговоров, которые ему удавалось подслушать за столом преподавателей или во время их бесед в коридоре, ему категорически не нравились. Неудивительно, что светлейший стал понимать, что послушная пешка больше не так послушна. Гарри, как ни крути, был ребенком, а не русским разведчиком Штирлицем. Альбус, я написал имени Форест, она недавно получила звание подмастерья трансфигурации. Какая способная девочка. Я всегда знал, что у нее большое будущее, дорогая Минерва. Вы послали ей письмо с поздравлениями, я хотела предложить ей место моей ассистентки, Альбус. Я просто не успеваю следить за обстановкой на собственном факультете, а там далеко не все в порядке. Перестань, Минерва, твои львята всегда были самостоятельными. Эта милейшая помана готова кудахтать над своими барсучками, как наседка. Ничего страшного, пусть и дальше приучаются к самостоятельности. Но, Альбус, ничего, Минерва, ничего. Тем более, что у нас нет сейчас денег, чтобы выделить тебе штатного ассистента. Альбус, это возмутительно. Какая может быть отработка в запретном лесу ночью? Отправить первокурсников с одним Хагридом? Ты в своем уме, Минерва, ничего страшного не случится. Я доверяю Хагриду, как себе. Возможно, Хагрид и достоин твоего доверия, Альбус, но запретный лес опасен. Ты всерьез думаешь, что дети могут сладить с той тварью, что убивает единорогов? Минерва, успокойся, все уже решено, к тому же я поговорил с кентаврами, они подстрахуют Хагрида. Альбус, я против этой отработки. Минерва, я вынужден употребить власть, дети пойдут туда, куда велено, с ними ничего не случится. Альбус, почему ты запрещаешь мне вмешиваться в ситуацию с Гарри? Совершенно очевидно, что он ничего не бросал в кубок, мы должны прекратить эту бессмысленную травлю. Нет, мальчик должен закалить характер. Ему еще предстоит многое. Лучше бы ты сказал хоть слово в его защиту, мальчику сейчас очень сложно приходится. Филиус и Помана считают так же. Вынужден повторить, вмешиваться в ситуацию я запрещаю. И не только тебе, но и кому-либо другому. Я имею на это право как директор. Не забудь, Минерва, твой контракт с Хогвартсом истекает только через 7 лет, а до этого ты должна слушаться меня. Ша-ша-ша-ша, Альбус, можешь сколько угодно злиться, Минерва, ты обязана выполнять мои приказы, а я своего решения не изменю. И таких разговоров, сохранившихся в памяти Гарри, Влад помнил еще несколько. На этом фоне странное поведение МакГонагалла и других деканов становилось куда более понятным. И Владу было понятно теперь, что Дамблдор целенаправленно взращивал собственную марионетку, послушную пешку, а когда пешка, несмотря на все усилия игрока, все-таки не разучилась думать, то он придумал новый план, пожертвовав этой самой пешкой. Его не волновало, что он обрекает подростка на бесконечные мучения. Для него было важно пресечение родов Поттер и Гонт и завладение дарами смерти. Ничего, тварь, может быть, Регулус и впрямь предложит что-то конструктивное. «Кушать хочу», — раздалось в голове. «Потерпи немного», — отозвался Влад. Мысленная связь с фамильяром его не особенно удивила, о таком он читал. «Милый малыш Лунтик на самом деле очень сильное оружие, в том числе и против Волди и его псов. Стоит подумать об этом во время визита в Мэнор». Влад вошел в знакомый переулок и вызвал Кричера, который в ту же секунду перенес его на Гримма. На Гримма было весело, впрочем, как и обычно. Сириус, Беллатрикс и Регулус разносили вдребезги тренировочный зал, послушно сидящая в выделенной ей комнате Нарцисса изводила бедную Хини нестандартными пищевыми требованиями типа печенья со вкусом извести и глины или сельди, запеченной в воздушной безе. Хини пыталась выкрутить себе уши, но готовила точно по заказу, от этого ароматы из кухни разносились такие, что чертыхающийся целитель Тонгс Блэк периодически накладывал заклинание очищения воздуха. Вальпурга сплетничала с другими портретами в галерее предков, Андромеда ругалась с дочерью, попутно обездвижив ее и вливая зелья, подготовленные специально для очищения организма для ритуала введения в рот, который Сириус намерен был провести вечером. По-хорошему, ему стоило бы подождать еще пару суток, чтобы магия восстановилась окончательно, но лорд Блэк уверял всех окружающих, что резерв заполняется на удивление быстро, что подтвердил Тед. Так что с этим решили не тянуть, поскольку призывы неутомимой метаморфини к свету и обвинения всех, включая родных родителей, в тьме успели изрядно достать окружающих. В целом, обычный тихий вечер в тесном семейном кругу. Влад накормил Василеныша и тот, объевшись до состояния большой толстенькой шпикочки, вновь отправился в поясную сумку. Ну а Влад решил потренироваться в заклинаниях и пошел в тренировочный зал, где Сириус с Беллой встретили его добрыми предвкушающими акульями улыбками. «Ну, наконец-то», — радостно заявила боевая подруга, «а то мы тут с Регулусом возимся, словно с хрустальной вазой, лишний раз навредить боимся, а с тобой, Гарри, можно не церемониться, все равно выживешь». Влад на эту шуточку запустил в Беллу уже твердо заученную связку сикоступифа инкарцера. Белла увернулась и злобно захохотала, став до жути похожей на канонно-кинонную. Но отпущенный ею сектумсимпры Влад успел увернуться, ответив сначала экспеллиармусом, а затем ректусимпрой. В ответ Белла рявкнула: «Серпенсортия!» И прямо перед Владом в воздухе возникла рассерженная змея со скаленной пастью. «Да что ССС же ССС это такое ССС?» Возмутилась змея, шлепнувшись на пол. «Никакого ССС покоя ССС. Третий ССС день не могу спокойно подумать ССС и философских взглядах ССС синики. Все время ССС мешают ССС. Укушу. Простите ССС, пожалуйста», — повинился Влад. «Моя ССС-родственница ССС была не права ССС». Говорящий, змея явно была в полном обалдении, потом она пришла в себя, приподняла голову и изогнулась в почтительном поклоне. «Мать ССС царя ССС змеи ССС, прошу прощения, чем ССС могу ССС служить ССС? Вообще-то ССС я самец, если что», — уточнил Влад, на что змея только головой покачала, без разницы, мол. Но тут бывшему капитану пришла в голову одна интересная идея. «Скажите, уважаемая ССС, а служить мне будет любая ССС призванная змея ССС?» — спросил он. «Вообще ССС любая ССС», — отозвалась нечаянно призванная змея. «Стоит только обратиться. Мы все готовы служить царю ССС и его ССС великой матери, которая самец ССС». Влад почувствовал, что от змеиных откровений у него вот-вот зайдет ум за разум. «Великая мать, которая самец, это надо же, или это он так своеобразно змеиный язык воспринимает? Во всяком случае, хорошо, что никто, кроме него, больше не понимает, что сказала змея». Бывший мародер и боевая подруга наверняка не упустили бы случая подшутить. «Гарри, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросил Сириус. «Белла, сколько раз я тебе говорил, чтобы почем зря серпенсортии не бросалась. Твой родич ССС недоволен СССС? Меланхолично поинтересовалась змея. «Все в порядке», — ответил Влад. «Он ругает СССС самку, что тебя ССС неосторожно призвала СССС. Попросить ее ССС вернуть ССС тебя обратно СССС?» «Да СССС», — грациозно кивнула змея точеной головкой. «Я еще СССС не обдумала ССС, как ССС следует с своей мысли. Белла, будь добра, верни нашу гостью, откуда призвала», — заявил Влад. «У нее там дела». Слегка побледневшая Беллатрикс кивнула, сделала замысловатое движение палочкой, и змея растаяла в воздухе, успев прошипеть на прощание. «До встречи, говорящий СССС! Я расскажу СССС всем о самце, матери СССС, царя СССС, змеи СССС!» Между прочим, сам царь-змей во время этого диалога продолжал мирно дрыхнуть во Владовой сумке, ему было тепло, сыто, родитель был рядом, никакой опасности Василеныш не ощущал, так что никакие мелочи жизни его просто не волновали. После тренировки Влад отправился в душ, а затем в библиотеку. Ужин ввиду проводимого обряда, в котором участвовали практически все обитатели дома, кроме нарциссы, не предполагался, а Ейхини отнесла ужин в комнату. На сей раз это был большой кусок жирной трески, вареной в молоке, с пюре из шпината с шампиньонами и капелькой острого соуса. От одного взгляда на горку зеленоватого пюре аппетит теряли все, но причуды беременной женщины, на то и причуды, чтобы их исполнять. В библиотеке Влада уже ждали Сириус, Беллатрикс и Регулус. Тида и Андромеды не было. Первый продолжал отпаивать любимую доченьку зельями, а вторая прилегла отдохнуть перед ритуалом. Все-таки Андромеда слишком долго не получала магической подпитки рода, и сейчас небольшая перестройка уменьшившегося за эти годы магического ядра шла немного болезненно. Влад отчитался о разговоре с Боунс и сказал, что рискнул назначить ей следующую встречу для окончательной разработки действий в отношении Волдеморта. «Она дала мне сквозное зеркало для связи, по которому мы можем договориться о месте встречи», — пояснил он. «К тому же Амелия обещала инициировать пересмотр дела Сириуса Блэка. И в связи с этим тебе, Сири, нужен грамотный адвокат. Только вот боюсь, что тот, кому ты доверился до этого, был недостаточно хорош». «Да», — кивнул Сириус, — «боюсь, что роду Блэк придется сменить поверенного. И как можно быстрее», — заметил Влад. «К тому времени, как начнется пересмотр дела, у тебя должен быть лучший адвокат из возможных. И да, Боунс давно собирает досье на нашего светлейшего, так что нам срочно нужна пресса». «Жаль, что Рита Скитер за каналом», — вздохнула Белла. «С размазыванием Гена по светлому лику Дамблдора никто не справился бы лучше нее. Она жива, здорова и благополучна», — заметил Влад. «Вызвать ее навстречу, снабдить материалами, пообещать денег. Книгу она может и за границей писать, так даже лучше, целее будет. И издать ее можно во Франции. Французы не откажутся лишний раз подгадить и светлейшему, и Фаджу. Можно попробовать», — кивнул Сириус. «Жаль, что у нас нет во французских властных структурах влиятельных знакомых. Деньги, деньгами, а дело бы пошло быстрее». «Как это, нет?» — хмыкнул Влад. «А месье Делакур, насколько я знаю, в магической Франции он не последний человек. Я его дочь, вообще-то, из Черного озера вытащил, когда на Флёр Делакур Гринделау напали и она сошла с дистанции». «Да уж», — презрительно фыркнул Сириус. «И какой идиот догадался запустить Вейл в озеро, населенное русалками и Гринделау? Эти твари Вейл просто ненавидят, растерзали бы обеих за милую душу и сказали бы, что так и было. Старшая-то посильнее, смогла отбиться, а вот мелкую ты, Гарри, реально спас. Но Дамблдор говорил, что у него была договоренность с русалками», — задумчиво протянул Влад. «Он вроде даже на русалочьем языке говорит, я сам видел». Сириус и Беллатрикс, к которым присоединился молчавший доселе Регулус, дружно расхохотались. «Гарри», отсмеявшись, высказался Регулус, «ты же сам слышал язык русалок, он понятен любому, кто догадается засунуть голову в воду, а на воздухе звучит, как ужасное скрежетание, слушать невозможно. Человеческая гортань такие звуки воспроизвести просто не в состоянии. Дамблдор, как легилимент, просто общался с ними мысленно. Это раз. Русалки полуразумны», — заметила Белла. «Из всех магических существ они по интеллекту стоят ниже всех, то есть понятия договора для них не существует в принципе. Да, Дамблдор мог их запугать, чтобы они вернули заложников, но Вейл русалки ненавидит настолько лютой ненавистью, что могут и про страх позабыть. Так что у этого француза перед тобой долг жизни, Гарри, в самом делешный, без дураков, и с этим уже можно работать», — заключил Сириус. «Хорошо, с этим разобрались», — кивнул Влад. «Будем искать связь с Делакуром. Но у меня есть еще вопрос. Какой план предложил Регулус, чтобы уничтожить Дамблдора и Волдеморта? Как-то вы загадочно молчите. Неужели пустышка?» Регулус оскорбленно фыркнул, и Влад в очередной раз заметил, какой все-таки младший брат Сири молодой и красивый. «Интересно интересоваться младшим братом собственного крестного. Это инцест или нет?» Влад тряхнул головой, отгоняя мимолетную, но такую приятную мысль, но в следующую же минуту забыл о ней, потому что Сириус сказал такое, отчего у него натурально отвисла челюсть. Регулус утверждает, что Дамблдор тоже создал крестраж, и что ему известно, где он находится. Опомянутый паршивец Регулус только глаза кротко опустил и ресницами хлопал, длиннющими, как у всех блэков. Следующая глава в четверг, очень надеюсь. Примечание к части. Регулус справа. https://pbs.twinkcom.media/dvcvxzxcievnjpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 44. А у него энтова гутал, крестражи, то есть, ну просто завались. Регулус утверждает, что Дамблдор тоже создал крестраж, и что ему известно, где он находится. Опомянутый паршивец Регулус только глаза кротко опустил и ресницами хлопал, длиннющими, как у всех блэков. Привлекательный, зараза, с досадой подумал Влад. Похоже, прочно придавленная во время плена либидо чем дальше, тем больше стала поднимать голову. Точнее КХМ, гусары, молчать. Гарри, бедняга, был зависим от секса, причем от секса жесткого. Хорошо, что покойному Снейпу удалось это немного исправить. Влад, к счастью, этих психологических заморочек не унаследовал, за что был готов благодарить всех богов разом. Но, во-первых, если голова отнюдь не возражала против хорошего секса, то тело явно было против, а во-вторых, тело ему досталось со всеми юношескими радостями, от которых ему и в прошлой жизни солоно пришлось. А уж когда Влад осознал, к кому его на самом деле влечет, вот это была трагедия. Только уже сформировавшееся твердое убеждение в том, что самоубийство есть признак слабости, не дало ему это самое нехорошее действие совершить. Влад всегда был сильным, на него равнялись другие, его ставили в пример, но, если честно, то практически всю жизнь он подсознательно доказывал не другим. Другие в этом как раз не сомневались, а немногие посвященные держали язык за зубами. Себе он всю жизнь доказывал, что он настоящий мужик, и только тогда смог хоть немного отпустить себя, когда многое было потеряно безвозвратно. Именно тогда в его жизни появился мышка. Эх, мышка, как же его Владу не хватало. Но возврата к прошлому не было, а Регулус был первым в этом мире, кто его серьезно зацепил. Снейп, нет, это для Гарри Снейп стал чуть ли не центром вселенной, и гибель его пацан пережить просто не смог. Снейп был с Гарри, они действительно любили друг друга, и теперь у них, если верить отдельным сущностям, все было хорошо. Но что-то его потянуло на посторонние мысли. Рановато расслабляться, может быть потом, когда они со всей этой дрянью разберутся. Крестраж, выдавил Влад. У Дамблдора, ничего себе, удивительно, что ты не сказал. Быть того не может, хмыкнул Сириус. Прости, но после всего, что я узнал о Светлейшем, я не особенно удивлюсь, даже если ты скажешь, что он имеет привычку бегать по запретному лесу по пятницам в голом виде с криком «Земля имеет форму чемодана» и распугивать кентавров и акромантулов, съехидничал Влад. Поверь, лучше бы он так и бегал, вздохнул Сириус. Во всяком случае, это было бы не так проблемно. Ладно, а что это за крестраж? Поинтересовался Влад, которого потянуло на самые безумные идеи. Фаукс, заготовка для живого портрета, колокольчики в бороде, очки-половинки, горгулья, охраняющая директорский кабинет, любимый братишка Аберфорд. Ну, в Фаукса поместить крестраж невозможно из-за того, что он периодически сгорает, задумчиво протянула Беллатрикс, а идеи насчет всего остального. Снимаю шляпу перед твоей фантазией, Гарри, если ты решишь когда-нибудь сотворить крестраж, то вряд ли кто-то догадается, куда ты его поместишь. Но нет, заготовки для живого портрета у Дамблдора нет, а насчет всего прочего ты не угадал. Хм, даже не знаю, задумчиво произнес Влад. Это Снитч, тихо сказал Регулус. Снитч, удивился Влад. Самый обычный Снитч, Поздравляю, в Хогвартсе мы можем искать нужный снитч до морковки на заговение. Этот снитч отличается от остальных, продолжил Регулус. Он полый внутри, с надписью «Я открываюсь под конец». Что? Вырвалось у Влада, который тут же припомнил события канона. Именно такой снитч добрый дедушка по завещанию оставил Гарри, и вроде бы тот помог парню победить. Стоп, победить? А если все было не так? Если в лесу Гарри Поттер на самом деле умер и место его души занял крестраж Эльбуса Дамблдора? Ведь на призрачном вокзале Гарри встретил именно Дамблдора и угроханный Ридлом собственный крестраж в виде жуткого уродливого младенца. Правда, потом Гарри Поттер вернулся. А Гарри ли, мог ли пацан, пробегавший всю вторую магическую войну с Экспеллиармусом наперевес, чисто теоретически победить безумного, но очень и очень сильного психа? Роулинг написала счастливый финал с женитьбой на Джинни и прелестными детками, но только так ли было в действительности? А что, если Гарри просто сел в поезд и поехал к папе, маме и Сириусу и ко всем остальным, кого успел потерять, а ожил в запретном лесу уже Альбус? Могло такое быть, а почему бы и нет? И тогда становится понятной слишком быстрая гибель Дамблдора на астрономической башне. Его прежнее тело просто убивало проклятие, а тут перспектива стать молодым, сильным и известным победителем Волдеморта, магом, которому по гроб жизни обязана вся магическая Британия. И уж после воскрешения Дамблдор наверняка развернулся. Не зря многие читатели чувствовали фальшь в эпилоге последней книги о мальчике, который выжил. А уж пьеса про проклятое дитя – это вообще верх маразма. «Гарри, эй, очнись!» – наконец-то услышал Влад. «Ты слышишь нас?» – «Простите», – задумался, – повинился он. «Но если крестраж Дамблдора действительно существует, то в этом нет ничего хорошего». «Чего уж тут хорошего?» – проворчал Сириус. «К счастью, Рек знает, где Дамблдор хранит крестраж. Но тут есть загвоздка. Имеются у меня подозрения, что этот крестраж не единственный. Час от часу не легче», – проворчал Влад. «Только видишь свет в конце тоннеля, а это оказывается дырка в заднице. Прости, Белла». «Ничего, Гарри, благородные леди таких выражений не понимают», – отмахнулась Беллатрикс. «Так где все-таки находится крестраж?» – настойчиво спросил Влад. «Дамблдор учел печальный опыт Волдеморта», – заметил Регулус. «Он не стал прятать крестражи там, где на них можно было наткнуться, хоть случайно, хоть намеренно. Поэтому снитч точно находится в Хогвартсе». «А откуда ты это знаешь, Регулус?» – спросил Влад. «Не думаю, что Дамблдор вел такие разговоры там, где его могли подслушать. Не думаю, что он вообще вел разговоры об этом. Крестражи, дело интимное. Пещера», — тихо сказал Регулус. «Та самая, откуда вы меня спасли. Какое-то время в ней хранились два крестража, Дамблдора и Волдеморта. Я знал только про второй. Про первый, нет. Но когда я был заключен в сферу, да, мне стали сниться сны об этом. Память возвращается, но пока я помню только пещеру и озеро. Все-таки Волдеморт не сделал меня инферналом, и я был жив, когда он провел со мной этот чудовищный ритуал. Я стал стражем, потом вернулся к человеческой жизни, много забыл, но теперь мне теперь снятся сны про озеро. Это сны про зеленую воду, в которой колышутся волосы инферналов, словно чудовищные водоросли, но были моменты, когда неподвижные инферналы оживали, их тянуло наверх и меня тоже. Один из таких моментов мне приснился недавно. Зеленоватая вода слегка фосфорисцировала под темными осклизлыми сводами пещеры. В ней, неподвижные, словно бревна, слабо колыхались мертвые тела. Волосы мертвецов плавали в зеленой воде, словно гигантские водоросли. Жуткая тишина царила вокруг. И холод. Если бы в этой пещере вдруг оказался бы кто-то живой, он сразу ощутил бы этот кошмарный, нечеловеческий холод. Крохотный островок посреди подземного озера казался уродливым нагромождением камней, небрежно брошенных детской рукой. Неожиданно раздался легкий хлопок, и на берегу подземного озера возникли две фигуры. Высокий седобородый волшебник в темно-синей бархатной мантии, расшитой золотыми звездами и движущимися кометами, и крохотный домовик, замотанный в засаленное полотенце. «Добби страшно, хозяин», – пропищал домовик, и глубинные твари, спавшие в водах озера, стали медленно двигаться. Медленно, незаметно, но они потихоньку группировались у того места, где на берегу стояли волшебник и домовик. «Ищи камень с выбитым на нем фениксом, Добби», — холодно сказал волшебник. «Феникс небольшой, размером с мой мизинец, так что будь внимателен, не прогляди». «А хозяин не помнит сам», — робко пискнул домовик. «Круция», — щелкнул пальцами волшебник, и корчащееся от боли существо зажало себе рот ладонями, боясь издать хоть звук. «Хорошо, Добби», — кивнул волшебник. «Если бы ты издал хоть звук, я скормил бы тебя этим тварям и завел бы себе нового домовика. Ты понял, за что я тебя наказал?» «Да, хозяин», — мелко закивал головой домовик. Ничтожный Добби посмел спросить хозяина о его делах. «Вот именно», — важно сказал волшебник. «Не совершай больше такой ошибки, Добби». «Да, хозяин», — пропищал домовик. «Ищи же», — величественно приказал волшебник. Домовик медленно засеменил по берегу, обходя подземное озеро и вглядываясь в камни на берегу. Волшебник же насмешливо разглядывал все заметнее копошащихся в озере инферналов и что-то бормотал себе под нос. Наконец из воды показалась костлявая скелетообразная, покрытая синеватыми пятнами рука и потянулась к подолу мантии волшебника. Но тот ничуть не испугался, пробормотал какое-то заклинание себе под нос, и рука просто рассыпалась прахом. Остальные инферналы сначала замерли, а потом стали медленно двигаться в другом направлении, туда, где по берегу спешил домовик. «Поторопись, Добби», — громко сказал волшебник. «Поторопись, если не хочешь стать одной из этих мерзких тварей». Дрожащий домовик продолжал идти по берегу озера, время от времени опасливо косясь на воду. Наконец он вскрикнул. «Камень! Я нашел камень, хозяин! Возьми его и вернись ко мне», — приказал волшебник. Домовик взял довольно-таки увесистый булыжник в дрожащие лапки и жалобно взвизгнул. «Хозяин, жжется! Неси сюда камень, тварь ленивая!» — рыкнул волшебник. Домовик, всхлипывая, потащил камень к волшебнику. Он нес его словно горячую картошку. Похоже, камень и в самом деле доставлял ему болезненные ощущения. Кроме того, несколько особо настырных инферналов тянули руки из воды к домовику, заставляя его всхлипывать от ужаса и дрожать всем телом, уворачиваясь от склизких, почерневших конечностей. Наконец домовик дошел до волшебника, а тот спокойно взял камень и провел по нему пальцем. Камень словно распался на две половинки, из них выпорхнул золотой снитч, над которым тут же вспыхнула надпись. «Я открываюсь под конец». «Отлично», — усмехнулся волшебник. «Все в порядке». Том был глуп, расщепляя душу на несколько частей, но иногда я его понимаю. Единственный крестраж слишком уязвим. После этого он достал откуда-то из складок своей мантии узкую серебристую шкатулку и раскрыл ее. Снитч сам порхнул в шкатулку, после чего волшебник закрыл ее и спрятал под мантией. «Вот так-то лучше», — пробормотал он. «Пусть будет при мне, в Хогвартсе. А то, не дай Мерлин, найдется кто-то такой, как Регулус. Кстати, Регулус». Волшебник взмахнул палочкой. На этом рассказ Регулуса завершился. «Я уже скинул воспоминания в омут памяти», — сказал он. «К сожалению, оно вышло очень нечетким. Я ведь был в сфере, это позволяло мне видеть и слышать все, что происходило в пещере, но зрение было своеобразным». «Удивительно, что ты вообще что-то вспомнил», — вздохнула Белла. «Мы предполагали, что последние годы твоей жизни будут полностью заблокированы». «Интересно», — сказал Влад, — «а почему ты не среагировал на Дамблдора, как страж?» «На нас ты реагировал». «Дамблдор не собирался трогать крестраж Вальдеморта», — со вздохом пояснил Регулус. «К тому же, он явно как-то воздействовал на меня. Слишком долго я оставался спокойным и слишком медленно реагировал на появление чужаков. Наверное, в конце я перешел все-таки в режим стража, только вот Дамблдора это нисколько не напугало». «Хм, силен старикашка», — был иронически процедил Влад. «Ну да, верю, что Дамблдор реально создал крестраж, только что это нам дает. Как мы можем уничтожить Дамблдора и Вальдеморта этим знанием? Если мы достанем крестраж Дамблдора», — задумчиво произнес Сириус, — «мы сможем воздействовать на него». «Мы не рискнули воздействовать на Вальдеморта», — возразил Влад. «Среди нас нет менталистов, не получится ли такого, что не мы воздействуем на крестраж, а он на нас?» «Я не это имел в виду», — возразил Регулус. «Мы можем попробовать столкнуть Вальдеморта и Дамблдора напрямую. Крестраж — серьезный повод». «В принципе, логично», — согласился Сириус. «Если оба этих пакостных творения некоторое время находились в одном месте, то Вальдеморта можно навести на мысль, что в исчезновении его крестража виноват Дамблдор, а если Дамблдор не досчитается собственной игрушки, то ему вполне может быть достаточно подозрения, что в этом виноват Вальдеморт. А если это подозрение подогреть? Светлейший и так лишился бузинной палочки, может и осерчать», — заметил Влад. «С логикой и критическим мышлением оба не в ладах, эпично может получиться. А кто у нас может навести Вальдеморта на подобные подозрения?» — проворчал Сириус. «А нарцисса у нас на что? Пусть свяжется с муженьком, заметила Белла. Уж что-что, а языком молоть Люциус всегда был гораст. Раз уж хочет сохранить род Малфой, так пусть потрудится, а то просто открыть проход в Мэннер, а потом в сторонке постоять, этого недостаточно. А ты что об этом думаешь, Гарри? Обеспокоенно спросил Сириус. Я обещал сохранить жизнь Люциусу Малфою и дословно его неразумному потомку, мрачно сказал Гарри. А уж если он решит совершить ритуальное самоубийство, это его дело. Если он хочет спасти младшего ребенка от клейма предателей крови и сохранить род Малфой, пусть постарается. Я согласен с Беллой, он все еще достаточно близок к змее Мордому, чтобы донести до его отсутствующих ушей эту информацию. А Драко? Спросил Сириус. Я обещал жизнь, но не обещал, что эта жизнь будет райской, спокойно сказал Влад. К тому же, неразумным можно назвать новорожденного младенца, а этого отпрыска Малфоев я точно не трону. Дитё-то точно передо мной ничем не провинилось. А Драко? Люциус пока держит его в Мунго. Надо бы наведаться, забрать. Сири, у нас места хватит? В подвалах? Лениво протянул Сириус. Вполне. Думаю, что ты ему даже услугу окажешь. Так змеей мордой до него точно не дотянется. Да и мамочка любимая тут же. И что ты с ним намерен делать? Пыточные отрабатывать? Вот уж нет, поморщился Влад. Руки пачкать об это дерьмо белобрысое. Пусть сидит в подвале. Если Люциус честно выполнит свою часть сделки, то там и решим, что с ним делать. Хотя меня не покидает ощущение, что старший павлин вполне может нас кинуть. С доступом в Мэннер, поинтересовалась Белла. Это вряд ли. Тогда Малфои станут предателями крови без вариантов. С доступом к родовому камню, ответил Влад. Малфой любит своего сына. Мне кажется, что он попытается его спасти. Сам он, конечно, самоубьется, ему свою шкуру не спасти, слишком глубоко увяз, но вот Драко. Я не хочу, чтобы Драко Малфой остался без наказания. Можете считать меня спятившим психом, но я слишком хорошо помню, как он издевался надо мной. Ему доставляли удовольствие моя боль, мое отчаяние, а ведь мы, ровесники, и могли бы стать друзьями. А теперь я говорю эти слова, и меня тошнит. Ты не псих, Гарри, спокойно сказал Сириус. Тебе просто очень больно. Но это даже хорошо. Боль, она как гной из нарыва. Прорвется, поболит и перестанет. А Драко, думаю, что найдешь верное решение. Да, Сири, спасибо, ответил Влад, приходя в себя. С чего это его вдруг потянуло на откровенность, да еще об этом белобрысом? Да, с ним надо разобраться, но не он сейчас приоритет. Есть две цели, Волдеморт и Дамблдор. О них и стоит думать. В итоге пришлось потревожить нарциссу, для того, чтобы она связалась с мужем и объяснила, что он должен потихоньку вливать в уши змеи Мордому. Письмо отправили через Гринготтс. Как оказалось, этот способ связи у читы Малфой был уже продуман. Письмо мог взять в руки только адресат, а уж Люциус Малфой отнюдь не заинтересован в том, чтобы его переписка попала на глаза змеи Мордому. Второе письмо с толстеньким мешочком полновесных галлеонов было отправлено Рите Скитер, и тоже через Гринготтс. В последние несколько дней гоблины стали ужасно вежливыми, что лишний раз говорило о том, что акции Волдеморта падают. А у Риты Скитер был вклад, предусмотрительно переведенный во французское отделение Гринготтса, так что гоблинам ее адрес на континенте уж точно был известен. А уж за галеоны ушлая Скитер, не питающая, что характерно, любви к Дамблдору, напишет всю правду. И если эта правда развенчает светлейшего и непорочного, то кто сам себе злобный Буратино? Так что жизни и обманы Альбуса Дамблдора будут написаны, напечатаны пусть на континенте, но кто помешает Флориши Блодс закупить там пробную партию? И даже если книгу запретят, то это не поможет.